Ника Батхен. Не стреляй. Джуда шваркнула по глазам мокрой плеткой волны. Макинтош протекал у шеи, подлая влага сочилась внутрь, в теплоту бушлата, в красную шерсть фуфайки, к голому зябкому телу. Штурвал скрипел, стакселя хлопали, палуба словно плыла под ногами. Желтый фонарь на носу Домиетты перестал притягивать взор, черное крошево брызг наконец-то разделилось на небо и море. Завтра шхуна придет в Бристоль. 2 дня на разгрузку, много бочек вина и масла, мешки с инжиром, бочонки с перцем и ароматной гвоздикой. И гуляй себе в волю, матрос. Красавица Домиетта казалась Джуду чересчур чистенькой, слишком благочестивой. О капитане болтали, будто он ходил на армаду под началом самого Дрейка и так же, как мрачный Фрэнсис, умел завязывать ветер морским узлом. Но грог матросам выдавали только по воскресеньям, а за каждое богохульство полагалось по лишней вахте. Не о такой жизни мечтал Джуд Хандром, впервые поднимаясь на палубу. Говорят, что в Бристоле вербовщики собирают отчаянных молодцов для каперов, кваркаться в зеленых волнах Южного океана, щипать за бока жирных испанцев и разряженных словно девки французов, волю палить, пить ром каждый день и получать за труд полновесное золото. Наконец море стихло, и небо стихло. Белый серпик луны зацепился за рею. Джуд вздохнул. Через несколько долгих минут судовой колокол ударит в 7-й раз, и Билли Боу, добрый старина Билли, высунет сонную морду из кубрика, чтобы сменить приятеля. Можно будет сживать припасенный с обеда сухарь, скинуть мокрый бушлат, разуться. Ресницы матроса слипались, словно сами собой. Голова опустилась, и Джуд уткнулся носом в колючий канат. «Эй, очнись, щенок!» — прихрипел над духом знакомый голос. «Гляди, когда еще такое увидишь?» Джуд вздрогнул. Капитан испугал его. В глазах мутилось после секундного сна. Туманное молоко шевелилось и двигалось. Это же птицы. Сотни белых, безмолвных, словно призраки альбатросов, закружили над мачтами. То по спирали, взмывая вверх, то паря на распластанных крыльях, то падая вниз к самой палубе. Медленные движения, быстрые взгляды, хлопанье мощных крыльев. Словно Господь послал ангелов провожать Домиетту до порта. «Птичий вторник. Альбатросы — это мертвые моряки. Те, кто умер без покаяния и похоронен в море. Раз в году, незадолго перед рассветом, они ищут знакомые корабли, чтобы мы вспоминали о мертвых и молились чаще». Молились за их грешные души. Угол рта у сурового капитана Мюррея скривился на миг. «Да, сэр», — отчеканил Джуд. Ему стало чертовски стыдно. Чуть не уснул. А этот святоша сделал вид, будто все окей. И на птиц дурацких пялится. Величественный плавный птичий танец и вправду походил на молитву. Лучи рассвета касались широких крыльев. Кэп задрал к небу лобастую голову и шевелил губами, повторяя слова заупокойной службы. Его крупные кулаки были сжаты так, что побелели суставы. За спиной задышали. Старина Билли тоже вылез на палубу. И одноглазый Йорк с ним, и Полок, и Вижу. Кок Маржолен тяжело опустился на колени. По круглому лицу добряка потекли настоящие слезы. Чертовы альбатросы словно зачаровали команду. И его тоже. Джуд отпустил штурвал. На глаза ему вдруг попался прислоненный к мачте мушкет. Солнце вспыхнуло, словно сорвали занавес. никто не успел перехватить матроса. «Не стреляй!» — крикнул Мюррей, но было поздно. Грохнул выстрел, и на палубу шлепнулась мертвая птица. Альбатросы ринулись на корабль. Сотни крыльев хлопали над головами опешивших моряков, касались волос и одежды. Птицы лавировали между снастями, раскрывали грозные клювы, пикировали на головы, словно целились выклевать людям глаза. Команда замерла в ожидании неизбежной и страшной схватки. Кэп Мюррей скинул расшитый мундир, рванул рубашку и шагнул вперед, раскрывая руки, как крылья. Огромная птица упала к нему на грудь. Капитан пошатнулся, но устоял. Объятие длилось одно нескончаемое мгновение. Альбатрос сорвался в небо, за ним помчались все остальные. Команда медленно приходила в себя. Джуд вжал голову в плечи. Глупая шутка, кажется, обещала обернуться серьезными неприятностями. На лицах матросов читались ярость и гнев. Билли коротко выругался. Йорк помог капитану набросить на плечи мундир. Кэп прибавил лет 10 за эти минуты. Кто-то из вахтенных сунул фляжку. Мюррей отхлебнул, закашлялся, бледные щеки порозовели. Мертвая птица лежала на палубе, словно кусок полотна. Капитан взглянул на труп, на Джуда, снова на труп и рявкнул. «Веревку!» «Повесить? За альбатроса?» Джуд взвыл. «Сэр, за что? Это же птица! Обычная птица!» Сочувствия он не встретил. Капитан и команда смотрели на преступника одинаково нехорошо. Ушлый юнга приволок моток пеньковой веревки и стал неторопливо ее разматывать. С реи капнуло натекшей водой. Джуд моргнул и представил. «Вот сейчас он умрет. Станет тушей, как этот в бога душу мать трахнутый комок перьев». Капитан взял веревку, прикинул ее на руке и одним гладким узлом перехватил за лапы дохлого альбатроса, а другим завязал петлю. «Убил? Носи! Треска дурная! Как в Бристоле причалим, чтобы духу твоего на моей палубе больше не было! Парни, в трюм его! На хлеб и воду!» «Есть, сэр!» — откликнулся Билли Боу. «А еще друг!» Билли не бил, не связывал. Просто бросил в тесную воняющую дерьмом и рыбой клетушку, где по полу плескалась нечистая вода. Пожалел, конечно. Приволок сундучок, два куска солонины, большой черный сухарь, пообещал вечером принести Грога с раздачи. Но Джуду почему-то не нравилось, как опускал глаза приятель. Так смотрят на раненого, которому корабельный врач поутру собирается отнять ногу. Неприятность вышла изрядная, но не смертельная. В Бристоле можно будет наняться на другое судно. Зажить и сытнее, и куда веселее. «Понимаешь ты, парень...» От волнения Билли всегда заикался. «У Мюррея брата убили. Давно, еще когда с испанцами воевали. Капитан тогда щенком был совсем, а Мюррей старший помощником капитана ходил на прекрасной Элизабет. Хороший был офицер. Щедрый и на зуботычины, и на выпивку. Ругался, как сам морской дьявол. Драчка тогда выдалась жаркая. Испанцы нам борт прострелили у ватерлинии, а мы в абордаж собрались. Тут его и сшибло. Руку напрочь оторвало и в воду сбило картечью. Он кричал, а подмоги не дождался. Сгинул без покаяния. Потому-то наш Кэп и молится, и команду блюдет, и все заработки монахам сплавляет. Надеется отмолить братнюю душу». Ошарашенный Джуд кивнул. «Говорила ему мамашка, когда трезвой была. Думай, что делаешь. Головой думай, чтобы жопой не отвечать». И закрепляла урок, когда веревкой, когда куском сети, а когда и треской, почему не попадя. «В общем, это не повезло тебе, парень. Билли хотел добавить еще что-то, но не стал. «Сиди пока. В вечеру принесу выпить». Темный трюм оказался не лучшим местом для отдыха и ночлега. Снять сапоги Джуд не рискнул. Крыс на корабле было больше, чем вшей в бороде у боцмана. Пришлось прислонить сундучок к углу и усесться на нем, подобрав ноги. Дохлая птица успела оттянуть шею. Она оказалась липкой на ощупь и очень тяжелой. Но снимать ее было рискованно. Мюррей вполне мог добавить с полсотни леньков за непокорство. Достал из кармана кусок солонины, вцепился в него зубами и так и заснул с мясом во рту. Разбудили его крысы. С десяток тварей сидело на нем на коленях, плечах, даже в волосах. Он не видел зверей, но чувствовал их тепло. Острые морды, маленькие когтистые лапки. Самая наглая забралась на спину чертову альбатросу и обнюхивала лицо. Джуд вспомнил, что болтали о тварях в кубрике, будто бы сперва они выгрызают глаза и щеки. Он хотел заорать, но не смог открыть рот. Челюсти свело от страха. Крыса дотронулась горячим язычком до его носа и фыркнула. Джуд готов был поклясться. Тварь смеялась. Она коротко запищала, словно давая команду, и спрыгнула в темноту. Остальные грызуны последовали за ней. Остался только отвратительный запах. Словно клятая птица висела на шее не пару часов, а неделю. Стало холодно. Джуд свернулся клубком, натянул на плечи мокрый бушлат и задремал снова. Ждать пришлось долго. Билли так и не стал спускаться к приятелю. Путешествие затянулось почти на сутки. В Бристоль Демиетто прибыла вечером пятницы. Джуд почувствовал, как остановилось движение деревянного корпуса. Но из трюма его вытащили только утром субботы. Альбатрос к тому времени пах, как целая сотня издохших птиц. Под перьями копошились белесые черви. От долгой неподвижности у Джуда подгибались ноги. Солнечный свет бил глаза, заставлял щуриться и отворачивать голову. Команда стояла вдоль борта, словно провожала покойника. В лицо никто не смотрел. Кэп Мюррей тоже выглядел грустно. Похоже, эти дни старый святоша пил горькую. «Вот твоя плата, матрос Хамдром. И ступай с Богом. Две золотых лизи и 10 шиллингов. Подряжались на фунт». «Спасибо, сэр, простите». «Ступай». В голосе капитана появились тяжелые нотки. Джуд подхватил сундучок и спустился в шлюпку. Старина Билли вывез его к причалу и даже обниматься не стал. Похлопал по плечу, вздохнул. «Бывай, парень». При исполненной благодарности Джуд хотел подарить ему запасную трубку. Почти новую вересковую трубку с удобным мундштуком, но приятель мотнул головой и налег на весла. Шумный порт дожидался Джуда. Кучерявые девки истосковались без поцелуев, а какой-нибудь капитан Пушка только и ищет в команду молодого свирепого храбреца. А осталась сущая мелочь. Последний раз Джуд окинул взглядом стройный профиль Демиетты. Под лучами апрельского солнца она как никогда походила на чопорную фламандку. Взял сундучок поудобнее и зашагал, куда глаза глядят. Мимо шикарных шхун и утлых рыбачьих суденышек, мимо пышных, словно аристократы, королевских судов и хищных каперов. Быстрый, слишком обшарпан, на мальтийце капитан сволочь, а вот узкая, словно морда борзой Арабелла, самое то. Ладонь Джуда потянулась пригладить короткие, словно скрученные из бронзы волосы. Ах да, птичка. За голенищем прятался любимый испанский нож. Подхватить веревку у горла так, чтобы не срезать кожу, потом побриться, сменить рубаху и чем я не капер Хамдром. Боль оказалась такой неожиданной, что Джуд упал на колени. Лезвие и ладони были в крови. Теплые капли стекали по грязным перьям. Кровоточила веревка. Из надрезанных серых волокон сочилось алым, словно Джуд рассадил себе кожу. Вдруг, то ли от ветра, то ли от солнца, показалось, что мертвая птичья голова шевельнулась и злобно зыркнула. «Что за дьявольская чертовня?» Джуд попробовал снять веревку руками. Кольцо моментально сжалось, перехватив горло. И молитву прочесть не вышло. Веревка впивалась в шею на каждое «Отче наш». Дрожащей рукой Джуд поскреб в затылке. Похоже, он попал в переплет. А куда податься матросу, у которого неприятности? Трактир от Соси у адмирала был самым шумным и многолюдным в порту. Офицеры в расшитых мундирах заглядывали туда редко. А вот матросы, гарпунеры, вербовщики и прочий сомнительный, но веселый морской народ охотно пил и закусывал в заведении. Мало кто имел силы удержаться от соблазна отсосать четверть пинты ямайского рома через дырочку в адмиральском бочонке. Те, кто мог не пролить ни капли и остаться стоять на ногах, не платили за выпитое. Джуд не прочь был бы попробовать тоже при случае. А сейчас не стоило и пытаться. И без того тяжкий запах падали вызывал гримасы на лицах немногочисленных в утренний час посетителей. Одноглазый трактирщик, похожий на стареющего хорька, остро глянул на нового гостя. «Плата втрое. За постой тоже». «Пить чего? Перекушал с утра, хозяин?» «Втрое или вали отсюда. Кроме меня в Бристоле тебе койку никто не даст», — спокойно сказал трактирщик и отвернулся к стойке. «Чтоб ты лопнул от жадности», — подумал Джуд, но произнес другое. «Рома, мясо и комнату на 3 дня». 3,5-5 шиллингов. И имей в виду, девка с тобой не ляжет. По крайней мере, моя», — подбил итоги трактирщик. «Джинни, детка, тушеные баранины и еще порцию рома». Злой как черт, озадаченный Джуд сел за дальний угловой стол. Все вокруг понимают, что он в полной заднице. Чтоб черти трясли капитана Мюррея вместе с трепанной Дометой и вонючими альбатросами. Что же случилось? Пышногрудая Джинни проворно выставила на стол тарелку с дымящимся мясом, кусок серого хлеба, кувшин и кружку. Служанка не улыбалась. И даже вид золотой монеты, словно случайно вытянутый из кошелька, не привлек ее взор. Джуд вздохнул и принялся за еду. Вонь дохлятины портила аппетит. Но сладкий и крепкий ром сглаживал неудобства, словно масло смиряет буйство волны. О, поверьте, не убивать чаек Джуд слышал еще от деда Хандрома. Но рыбацкие байки не мешали ему воровать из гнезд и высасывать чаечьи яйца. Взрослых птиц тоже случалось подбивать палкой, но на вкус они были так мерзки, что Джуд предпочитал голодать или таскать рыбу из чужих лодок. Говорят, у матросов другие законы. За 3 настоящих рейса он наслушался и про пламя святого Эльма, и про старика Голландца, и про девок с собачьими головами, и про мисс Бурю, которую моряки пугали, сняв штаны всей командой. А вот про альбатросов запамятовал. Мартлавал севера на юг, любил щипать за щечки юнг. Он вешал турок вдоль стропил и такелаж порту пропил. Как только грянет пушек гром, сэр капитан глотает ром. До самых северных морей за тиры варда нет храбрей. Нестройный матросский хор затянул долгую песню про подвиги капитана Варда, самого дерзкого, бесстрашного и развратного парня на всех английских судах. Говорили, этот чудак 2 года провел в плену у алжирских пиратов, после чего начал резать всех мусульман, которых встречал в морях и обзавелся сомнительными привычками. Словно черт дернул Джуда за язык. Пьяным голосом Хандром переначал завершающую строфу куплета. И капитан ваш знаменит не только тем, что садомит. Чернокудрый смазливый матрос вскочил, словно его укололи в спину. Хищной кошкой метнулся он к наглецу, на ходу доставая нож. «Встать, Ванючка, встать! И отвечай за свои слова!» Джуд подумал и помотал головой. К их столу уже бежал трактирщик, но смазливый успел раньше. Он хотел полоснуть по глазам и ошибся. Нож только слегка задел щеку Джуду. Боли не было. Несколько капель крови шлепнулись в тарелку из-под баранины, и все. Трактирщик уже оттащил драчуна и что-то ему втолковывало, отчаянно жестикулируя. Трезвеющий Джуд тронул пальцем щеку. Она была сухой и горячей. Рана затягивалась. О как! Подумав еще с минуту, Джуд встал и вышел во двор. Положив левую руку на каменную приступку, он взял нож и шарахнул по пальцам. Кусок ногтя с подушечкой среднего пальца отрубило почти что напрочь. Боли не было. Словно псих, Джуд еще раз чиркнул ножом. Ломтик плоти вновь упал на землю, а рана начала аккуратно затягиваться. Нового ногтя не выросло. Зато рубец через полчаса выглядел старым шрамом. До глубокой ночи Джуд сидел во дворе. К вечеру заморосило. Бушлат отсырел от дождя. Грудь невыносимо чесалась, словно черви пробрались под рубашку. Посетители кабака, девицы и даже собаки обходили сидящего стороной. Трактирщик молчал. Он получил свои башли, а где болтается гость, его не касалось. Куда идти за советом и помощью, Джуд не знал и даже представить себе не мог. Он был родом из Ливерпуля. Дед Хандрам давно уже умер от пьянства. Хандрам отец утонул в Мерси, едва успев заделать мамаши двоих детишек. Мэри Хандрам была замужем трижды, и от каждого брака в домишке появлялись новые малыши. И все они хотели хлеба с селедкой. Старший брат, рыжий Бонни, уплыл на дальние острова поохотиться за черным деревом. И 2 года как от него не было весточек. Самого Джуда мамаша с 10 лет сдала дядьке Филу, кожевнику и святоше. У них с теткой сыновей не было, и Джуда воспитывали как родного, 4 руки. Постом, розгой и трудом. Каждодневной вознёй с вонючими кожами. До 16 он терпел, но когда окончательно стало ясно, что дядя хочет окрутить его со своей Бет, 25-летней дурёхой, а затем и передать дело наследничку, Джуд сбежал. Дождался, когда Бонни приедет потрясти перед матушкой с золотом, и упросил таки братца взять с собой. Год плавал юнгой на Мэри Сью, потом перебрался на Домиэтту, уже матросом. И дружков, кроме старого Билла, особо не завелось. Бездействие утомляло пуще работы. За годы службы Джуд отвык отдыхать. Он поднялся и вышел в ночь. Да, бристольские улицы не похожи на коридоры монастыря. Но будь что будет. Ноги сами водили его по закоулкам, мимо луж, источных канав, драк и шумных матросских танцев. Добропорядочные горожане давно уснули, затворив ставнями узкие окна. Только воры, шлюхи и запоздалые пьяницы нарезали круги от трактира к трактиру. В иное время Джуд охотно бы повеселился, но сейчас он искал тишины. И вот из-за темного поворота появилась громада церкви. Острые мрачные шпили, каменная ограда, открытая дверь. «Заходи, добрый человек», если приспичило помолиться. Озираясь по сторонам, Джуд вошел в длинный зал. Церковь была пуста. Каждый шаг отдавался гулом. Каждый вздох был слышен. Джуд попробовал произнести «Отче наш» и свалился сотрясаемый кашлем. Веревка снова стянула горло. Пожилой смуглолицый священник помог ему подняться. Джуд хотел было удивиться, откуда он взялся, но не успел. В неторопливых жестах, в мягкой улыбке и проницательных темных глазах Божьего человека было столько тепла и заботы, что 19-летний матрос Хандрам разревелся, словно мальчишка, у которого отняли леденец. История про проклятого альбатроса рассказалась сама собой. Священник внимательно слушал, кивал. «Продолжай же, сын мой!» Постукивал пальцем по спинке скамьи, обдумывая свое. «Святой отец, сэр, помогите, отслужу!» Выговорившемуся Джуду, наконец, стало легче. Церковный воздух успокаивал. Как он, дурак, забыл, что у Бога на каждую тварь по горсти зерна в кармане. «Подойди-ка, сын мой, под благословение!» Лицо священника сделалось очень внимательным. Джуд приблизился и упал, сотрясаемый спазмами. «Так я и думал. Сын мой, ты влип в очень дурную историю. Я тебе не помогу. И никто в Бристоле тебе не поможет. И, скорее всего, никто в Англии, разве что ты разбудишь старика Мерлина. Может быть, не обещаю, но может быть, тебя вытащат экзорцисты в Риме или Сантьяго де Компостелло. Шанс, что вместе с проклятием ты расстанешься жизнью баш на баш. Или да, или нет. Как духовный отец, я советовал бы тебе каждодневно стараться молиться и просить Господа нашего о прощении. А как портовый капеллан скажу, плохи твои дела, парень. Не знаю, сколько ты проживешь, но ни причастия, ни исповеди тебе не видать, пока носишь альбатроса на шее. А умрешь...» Священник не договорил. Но Джуд и так все понял. После смерти стать белой птицей и носиться над морем, заунывно крича, а потом прямо к дьяволу в пекло. Не прощаясь, Хамдром повернулся и вышел из церкви. Мокрый ветер хлестал его по лицу. Будущее представлялось туманным, безрадостным и паршивым. «Как теперь жить? Куда податься? Не вести же проклятие в дом к мамаше и малышне. Можно, конечно, прыгнуть вниз с мола или повеситься на собственном поясе, но помочь это все равно не поможет. Можно выпить еще рома и подумать о будущем завтра. В конце концов, койка и выпивка обеспечены». Джуд потрогал натертую веревкой шею, стряхнул с груди червяка и направился к порту, назад в трактир. Всю ночь его мучили кошмары. Будто он лежит на морском дне, или валяется в шлюпке, или скребет стены, запертые в каменном мешке. Умирает долго, очень долго. И никак не может расстаться с жизнью. Служанка, которая принесла утреннюю овсянку и пиво, покосилась на него странно. Заглянув в умывальный таз, Джуд увидел, что стал седым, белесым, словно чертова птица. В дверь комнатки постучали. Гость, пузатый краснокожий детина, протянул лапу с порога. «Хэмфри Харли, боцман Сарабеллы. Дело к тебе, приятель. В рейс до мыса Доброй Надежды за черным товаром пойдешь? 10 шиллингов в месяц. Кормежка добрая. Если что, золотишко добудем. Или...» Боцман блудливо подмигнул. «Доля в добыче. Капитан Гэб — удачливый каппер». Джуд чуть не подавился пивом. Вот и мечта к порогу пришла, да, как водится, опоздала. «Благодарю вас, сэр, за щедрое предложение, но не могу принять его». Боцман сплюнул. «Тьфу ты, перекупили, суки! Сколько хочешь, приятель? 15 шиллингов? 20?» Вместо ответа Джуд приподнял дохлого альбатроса. Волна вони прокатилась по комнатушке. Боцман повел носом, но стерпел. «Так это... поэтому и берем. Эх ты, салага! Если возишь на борту проклятого, значит, точно вернешься в гавань. Ну что, по рукам?» Недолго думая, Джуд хлопнул по широкой ладони боцмана. А взять под мышку сундук было делом минуты. Арабелла и вправду была красива. Да, палубу не отдраивали до блеска, стволы пушек не натирали мелом, да и почистить сапоги матросы порой забывали. Но зато все они щеголяли обновками. Кто с суконными куртками, кто бархатными камзолами на голую грудь. У кого-то из-за пояса торчали пистолеты, у кого-то сабли и кортики. Настоящий капер. Вот только Джуду там не очень обрадовались. Вместо общего кубрика его гамак подвесили в крохотной кладовой. Еду, словно офицеру какому, приносили туда же. А делать не надо было, почитай, ничего. И в драку ни разу не брали. Матроса Хамдрома назначили смотрящим. Чаще всего по ночам, когда в колыхании черноты было не разглядеть низги. Однажды в шторм приказали самолично вышибать у бочонка дно и лить масло в волны. Джуд испугался, не бросят ли его самого в море. Но обошлось. На обратном пути приставили караулить трюм, полный лепечущего и стонущего товара. Половина чернокожих отправилась в море вперед ногами. Таскать трупы Джуд подрядился добровольно. Никакая зараза к нему не липла, а невольники при виде белого человека с дохлой птицей на шее становились кротки, как голуби. Команда Хамдрома сторонилась, отчасти из зловония и червей. За год плавания падаль не изменилась, словно чертова альбатроса убили неделю назад, а отчасти из-за особого отношения. Он пробовал заговаривать с парнями из команды, ставил выпивку в портовых кабаках, но ничего теплее «Привет, Хамдром!» не сумел добиться. Единственное, что отравляло жизнь, не считая вечно зудящих груди и шеи, были кошмары. С одной стороны, все раны заживали легко и быстро. С другой, Джуд подозревал, что вполне смертен. А с третьей, живучесть и вправду обещала мучительную агонию, если придется дохнуть от жажды или тонуть. Да, и шлюхи все до одной отказались иметь с ним дело, даже за золото. А брать силы вопящих рабынь Джуду было противно. По возвращению в Бристоль Хандром списался на берег обладателем небольшой, но вполне существенной суммы. Хватило и подновить гардероб, и выпить, и даже отправить кое-что в Ливерпуль мамаше и малышне. Рейд оказался удачным. Арабелла хорошо заработала и потеряла всего 5 моряков. Поэтому, когда Джуд, отдохнув с недельку в знакомом отсоси у адмирала, начал думать, куда плыть дальше, сразу 4 захотели взять его на борт. Так и пошло. Джуд мотался от корабля к кораблю, не старея и почти не меняясь. Долгим рейсом со временем он стал предпочитать плавание вдоль побережья. Однажды ему повезло 2 скитаться по океану в шлюпке с бочонком воды и сумасшедшим плотником. И страх мучительной смерти навсегда отбил у Хандрома любовь к дальним странствиям. Друзей у него так и не появилось. Люди сторонились Джуда, словно проклятие передавалось касанием, как проказа. От скуки он выучился читать и писать, и на Пасху, и к Рождеству сочинял долгие письма матушке. Навещать ее Джуд отказывался всякий раз под новым предлогом. Мэри Хандром отвечала, точнее, диктовала ответы дядюшке Филу. Старушке было уже под 70, но ругалась она, как истинная торговка рыбой. Пару раз Джуд подумывал, а не добраться ли в самом деле до Рима, как советовал капеллан церкви святого Марка. Но ни разу морские дороги не доводили его до стен вечного города. То таможня не даст добро, то добыча богатая по пути встретится. Жизнь тянулась ни шатко, ни валко. Одиночество утомляло, деньги не радовали, и даже несокрушимая крепость здоровья начала раздражать. С такой завистью косились колченогие и дряхлые сверстники настроенного и плечистого, хотя и напрочь седого, 45-летнего молодца. Рейд святого Брандона ожидался самым обыкновенным. Полные трюмы тюков с шерстью, 32 человека команды. Всего-то от Дублина в Лондон, со склада на склад довести товарец. Конец июля, время спокойное, бури – редкость. Харчей хватает, да и спешки никакой не должно быть. Команда прекрасно справлялась с несложными вахтами. Джуду даже не надо было трудиться. Сидел себе на мешках в тенечке, вырезал из вересковых корней заготовки для трубок или просто дремал. Запах дохлого альбатроса от жары становился острее. но Хандерму было давно плевать и на падаль, и на всех, кто ее вынужден нюхать. Особенно на молодого капитана О'Гэри. Этот говнюк был из тех, что заставит команду носовыми платками палубу вычищать, если заняться нечем. К Хандерму он не продирался от греха подальше, а остальных гонял, как акула треску. Не проходило и дня, чтобы кого-нибудь не секли. А уж зуботычины сыпались на команду, как из ведра. К тому же О'Гэри был скуп, как черт, и способен был месяц изводить человека за разбитый кувшин или утопленное весло. Особенно часто доставалось братьям Шепардам. Старший Дуг стал хорошим матросом, выносливым, смирным и очень сильным. А младший Роб – сущее недоразумение. Юнга из парня вышел, как парус из носового платка. То уронит тарелку с супом, то забудет почистить капитанские сапоги, то заглядится на волны и утопит по рассеянности кисет дорогого табака. Щуплый, тонкий, сероволосый парнишка походил скорее на мокрого воробья, чем на будущую грозу морей. Да и выдержки ему не хватало. Во время порки Роб визжал, выл и, случалось, плакал. А Дуг любую обиду переносил кротко, как ломовик Першерон, чем и доводил капитана О'Гэри до белого коленя. Повод для нынешней экзекуции был, как водится, высосан из адмиральской бочки. У старика О'Догерти пропала серьга. Золотая серьга кольцом, знак успеха и доблести моряка. Скорее всего, у цацки разомкнулся замочек, и она завалилась в какую-нибудь глухую щель. Но Гэри, услыхав о пропаже, заявил, что ему на борту хватает четвероногих крыс, а двуногие могут плыть на все четыре стороны, и приказал тащить на палубу матросские сундучки. Мол, сейчас и посмотрим. А как пропажа найдется, вор на месте получит свой рацион свежих леньков. Команду исполнили неохотно. На сундучки ни замков, ни засовов не вешали. И даже у распоследних варюг хватало совести не запускать туда лапу. Боцман Йорген попробовал отговорить капитана. Идти поперек обычая значило провоцировать недовольство команды. Но Гэри уперся со всем своим ирландским упорством и приказал Дугу Шепарду обыскать вещи. Дуг отказался. Сундучки в итоге каждый матрос выворачивал сам, под прищуром жадного ока О'Гэри. Естественно, никакой серьги не нашлось, и никакого ухищенного корабельного барахла там не прятали. Злой как черт, капитан приказал устроить наказание тотчас, не дожидаясь традиционной понедельничной порки, когда матросы получали разом за все проступки прошлой недели. Спокойного, как всегда, Шепарда привязали к фок-мачте. Боцман неспешно взялся за дело. Джуд без особого интереса следил, как вспухают рубцы на широкой спине моряка. Он видел, что боцман отвешивает удары в полсилы. Капитан тоже это заметил. Йорген получил в челюсть, не отходя от мачты, и благоразумно укатился под снасти. Ленек лег в ладонь капитана так метко, словно вместо расшитой галуном шляпы О'Гэри носил красный колпак с прорезями для глаз. Желваки заиграли на загорелых скулах ирландца. Джуд почувствовал, до чего же капитану хочется исхлестать в кровь белую спину наказанного. Но раз взявший палаческий кнут, до скончания дней не отмоешь рук. О'Гэри хорошо это помнил, поэтому смог сдержаться. Пару раз хлестанул мачту, показывая, вот так пороть надо, и прошел взглядом по угрюмой толпе матросов. «Юнга Шепард, ко мне!» Понурый Роб сделал два шага вперед. Грязные щеки мальчишки были мокры. «На!» О'Гэри протянул Юнге ленек. «Бей! Еще 24 осталось, парень!» Джуд пожал плечами. «Поганое дело. Мальчишка вырастет редким мерзавцем, попробовав брать не крови, и при первом удобном случае продаст самого О'Гэри. Такие истории Хандром уже не раз видел. Эх ты, Роб! Стоило время от времени подкидывать парню то яблоко, то кусок сухаря. Жаль тебя, дурака. Сам такой был». Какой-то особенно жалкий в своем огромном бушлате Роб ухватил веревку и шагнул к брату. О'Гэри широко ухмыльнулся. «Давай, давай! Высечешь от души, в Лондоне младшим матросом сделаю. Шиллинг в месяц прибавлю». Веревка медленно поднялась и опустилась до палубы. «Давай, Шепард, давай! Будь мужчиной! В оттяжечку, с плеча, ну!» «Нет, сэр». От удивления Джуд подавился табачной жвачкой. Этот салага стал возражать капитану? У Гэри тоже сперва не поверил своим ушам. «Выполняй приказ, Шепард, мать твою! Делай, что говорят, медуза вшивая!» «Нет, сэр». Губы мальчишки тряслись. На глазах стояли слезы, он отчаянно замотал головой. «Не буду, сэр. Ни за что не буду!» Одним ударом капитан сбил Роба с ног и начал пинать сапогами, хрипя ругательства. По закону слова капитана на корабле, вернее Библии, а Юнга имеет не больше прав, чем корабельный кот. По деревянным доскам палубы расплылось пятно крови. Наконец капитан выдохнул и отступил. Избитый Роб приподнялся. Парень лишился переднего зуба. Один глаз быстро заплывал. Бледное лицо было перепачкано соплями и кровью. Встать, цепляясь за снасти, ему удалось не сразу. Свирепый Гэри поднял денек и швырнул мальчишку. «Вперед, сволочь! Вперед!» Привязанный дуг изогнулся, насколько позволяли веревки. «Роб, братишка, пожалуйста, сделай это!» Мальчишка уцепился за такелаж и спрыгнул на борт. От страха и боли он, похоже, ополоумил. Единственной мыслью стало удрать от мучителя. Балансируя на канатах, Юнга наконец завопил в голос, покрыв капитана грязной и неумелой бранью. У ошарашенного О'Гэри от злости побелел кончик носа. «Юнга Шепард, я приказываю спуститься и выполнять команду!» Роб, похоже, его не слышал. Тогда О'Гэри достал из-за пояса пистолет и прицелился в парня. «Слезай, или сдохнешь!» У Джуда сжалось сердце. Капитан и вправду мог пристрелить парня. Вот сейчас упадет Роб в синее море. Помрет без исповеди и станет чайкой. Белокрылым альбатросом из тех, что парят над мачтами и просят, чтобы их помнили. «Не стреляй!» Джуд рванулся вперед и ударил капитана под локоть. Огорченная пуля ушла в паруса. О, Гэри, недаром он был капитаном. Рванул второй пистолет и пальнул, не целясь. Благо, Хандром был совсем близко. Пуля попала в дохлого альбатроса. Это было чертовски больно. Словно в грудь запихнули раскаленную кочергу. Джуд упал и загнулся дугой в пароксизме, почти теряя сознание. Веревка сдавила шею узлом, с полминуты не получалось вздохнуть, а потом наступило блаженное чувство свободы. Тело сделалось легким, как перышко. В голове просветлело. «Я, наконец, умираю», — улыбнулся счастливый Джуд. «Отче наш, ежеиси на небесах. Что?» В уши ему ударил звериный вопль капитана. Открыв глаза, Хандром увидел. О, Гэри катается по палубе, пробуя отодрать от лица разъяренную мертвую птицу. «Деньги в Бристоле. У старика-трактирщика. В сундучке гроши. До берега 2,5 мили. Джуд Хандром сбросил бушлат, сапоги, одним прыжком вскочил на борт и бросился в море. Очнулся он уже на пляже. Мелкий белый песок, ослепительно-синее небо, старый вяз у дороги, холмы, покрытые мелкокурчавой зеленью, силуэт с невысокой зубчатой башни у горизонта, в кустах терновника заливается неугомонный дрозд. Свобода! Волны смыли проклятый запах и мерзких червей, шея выпрямилась, на груди больше ничего не висит, и царапины на руках кровоточат, саднят от соленой воды. Ему 45. Он свободен и жив, и не станет летать над морем, оглашая пучину вод криками о спасении. кто родится в день воскресный, тот получит клад чудесный. Джуд Хамрам, ты счастливчик! Улыбнулся он себе. Отжал одежду, связал шнурком седые волосы и отправился, куда глаза глядят по немощенной, желтой от пыли дороге. До Бристоля он шел почти месяц. Ночевал то в хлеву, то в сарае, то под кустом. Благо лето. Кормился, чем Бог пошлет, да человеки помогут. Добрым людям говорил, что попал в кораблекрушение и чуть не утонул. Второе было недалеко от истины. В Бристоле он первым делом сходил в церковь Святого Марка поставить свечку и помолиться за счастливое избавление. Не удержался потом. Уже выйдя из храма, показал кукиш мрачным зубчатым шпилем. Потом купил себе новый кафтан, никаких бушлатов. Зашил в пояс золотые монеты, обзавелся брыкливым выносливым мулом и, словно принц, поехал домой в Ливерпуль. Успел и матушку повидать, и получить от нее свежей треской по морде, и даже представить ей невесту. Первый день по прибытии он направился к свахе, и через месяц был уже неплохо женат. Наребой, большеротый, но зато работящий, верной и доброй девице. Через год жена принесла ему первого маленького хамдрамчика. Счастливый Джуд отметил разом два праздника – появление наследника и открытие кабачка у счастливого альбатроса. Только здесь подавали пудинг по-йоркширски, по-шотландски, по-уэльски и а-ля королева. Только здесь наливали пиво пяти сортов и особый черный матросский ром. Только сюда почтенные супруги спокойно отпускали мужей. Все служанки в Альбатросе блюли себя для замужества и, надо сказать, делали хорошие партии. Владелец процветающего трактира господин Джуд Хамдрам дожил до глубокой старости, пользуясь любовью соседей, как человек немногословный, справедливый и щедрый. Он любил поплясать и полакомиться. По утрам, прогуливаясь вдоль квартала, желая соседям доброго дня, подкармливал бедных детей и бездомных кошек. Всегда находил работу бродяге, если тот стучался в обитые дубом двери трактира с просьбой о помощи. И единственной странностью почтенного трактирщика было то, что Джуд наотрез отказывался подходить к морю ближе, чем на пушечный выстрел. Умер он тихо, в окружении семерых сыновей и бесчетного числа внуков. Старший сын унаследовал дело. «Да, сэр, я уже пятый хамдром, владелец счастливого альбатроса. И батюшка мой, и дед разливали здесь пиво. И мы строго блюдем обычаи, сэр. Первый гость, что постучится к нам утром птичьего вторника, получает выпивку и еду бесплатно. Лишь бы вспомнил добрым словом душу Джуда Хамдрама, а заодно и всех тех моряков, что сгинули в море без покаяния. Я смотрю, вы из тех джентльменов, что прибыли на яхте из самого Лондона и изволили с утречка веселиться, воздух постреливать». «Нас слыхали. Уважьте нас, добрый сэр. Не побрезгуйте угощением. Что желаете? Рома? Мясо? Сию минуту». Шустрый трактирщик умчался за стойку выискивать самый чистый стакан и особенную тарелку для знатного гостя. Джентльмен, молодой и лощеный лондонский денди, остался неподвижно сидеть за низким столиком, покрытым пестрой скатеркой. В голубых, словно волны, глазах джентльмена чайкой билась какая-то мысль. Неожиданно он достал из кармана жилета элегантный швейцарский ножик, одним щелчком открыл лезвие и осторожно провел им по мякоти нежной ладони. Капли крови упали на скатерть. Одна, две, три. А рана начала аккуратно затягиваться. Ника Батхен. «Не стреляй». Читал Алексей Дик.